Глава 33. Олеся. «Ну, звони». Я непонимающе уставилась на подругу. «Звонить? Макарову! Зачем? Обрадуй его чудесной новостью о будущем отцовстве». «Да, сейчас, ага». «Так, я надеюсь, ты не из этих блаженных, которые втайне от своего любимого олигарха рожают дитё, страдают в нищете, а потом гордо заявляются к нему за алиментами лет через 5-7, когда он не то что имя, даже в лицо их помнить перестает», — саркастично скривилась Лена. «Я похожа на дуру? Пожалуй, промолчу, не хочу тебя обижать». Я на автомате потянулась к бокалу с вином, но Лена отодвинула его подальше. «Беременным алкоголь нельзя. Звони Демиду». «Нет». «Тогда рассказывай свой коварный план. На какие шиши будешь жить в декрете? И маму лечить?» «Я не собираюсь в декрет». «Будешь носиться с младенцем наперевес?» Плотникова распахнула свои пушистые ресницы. «Не будет никакого младенца». Свой собственный голос показался мне в этот момент мертвым. «Я сделаю аборт». «Леся!» «Ребенок — непозволительная роскошь для меня. Я не могу», — шмыгнула носом, не глядя на нее, и сунула оба теста в мусорное ведро. «Так я поэтому и говорю, звони Демиду. Он тебя опылил? Пусть теперь и содержит, а то ишь. Как хозяйство свое расплескивать, так он первый. А как беременность, так лезь-ка на аборт, здоровье свое гробить». «Нет», — я упрямо покачала головой, — «я не хочу так. Не хочу снова скатываться в содержанке, да еще и с приплодом. Я всегда мечтала выйти замуж по любви и рожать тоже во взаимности». Пока Лена вздыхала, я все-таки схватила свой бокал и хлебнула прохладного белого вина. «Ладно, как скажешь, так и сделаем. Хочешь, схожу с тобой?» «Нет, спасибо, я сама». «Точно не будешь звонить?» «Точно, и Плотникова. Только попробуй моей маме проболтаться, я тебя убью в тот же день». «Я могила», — Лена изобразила застегивающуюся молнию на своих пухлых губах. Уже в понедельник я сдала все анализы и несколько минут тупо пялилась в результаты. 8 недель. Открыла календарь, что было 8 недель назад. Да черт его знает. Но почему были месячные? Почему я ничего не почувствовала? Врач на все мои вопросы ответила, не шибко вдаваясь в подробности. «Такое иногда бывает. Таблетки помогают не всегда и не всем». Потом уточнила причину нежелания рожать и записала меня на аборт. Плотникова несколько раз звонила и аккуратно справлялась о моем здоровье и настроении. Обсуждать это у меня не было решительно никакого желания. Я ждала момента, когда все наконец-то закончится. Подолгу плакала по ночам и почти ничего не ела днем. Пыталась прислушиваться к себе, но внутри все было словно выжжено кислотой, и наличие новой маленькой жизни никак себя не проявляло. «Будь ты проклят, Макаров! Я и так жила наполовину, а ты меня окончательно доломал своим цинизмом, чертов эгоист! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу тебя!» Утром перед операцией я выглядела уже совсем как привидение. На улице, несмотря на разгар лета, было холодно, пасмурно и ветренно. Достала из шкафа свой теплый спортивный костюм, темно-серый, прямо как мое нутро. Собрала волосы в простой хвост, закинула в рюкзак документы и справки, сунула ноги в кроссовки и побрела в сторону метро. Ничего вокруг себя не видела, ничего не хотела. Ну что же, Олеся Викторовна, зато заработала. Зато оторвалась с богатым красавчиком, полежала в джакузи, сгоняла на море, узнала о себе всю правду. Молодец, все успела. А теперь расхлебывай, дура. Внутренний голос остервенело орал на меня, но я и так все это знала. Хуже быть уже не могло в любом случае. В гинекологической больнице не сразу разобралась, куда идти, и, как назло, там всюду, буквально на каждом шагу, маячили девушки с животиками, еле заметными, приятно округлыми или совсем уже большими. «Ой!» Я резко обернулась и в последний момент успела поймать оступившуюся беременяшу, одной рукой ухватив ее за поясницу, а второй — за низ огромного живота. Оттуда меня кто-то негодующе пихнул малюсенькой пяточкой или локотком, не знаю. Я замерла, будто током пораженная. «Боже, спасибо, ох, я уж думала, навернусь!» Девушка неловко улыбнулась. «Перехаживаю вторую неделю, сил нет никаких. Быстрее бы уже отстреляться. Спасибо вам большое!» «Не за что!» Я смотрела на свою ладонь и продолжала чувствовать кожей тот пинок раз за разом. «С вами все хорошо? Вы очень бледная, вот, держите!» Девушка протянула мне шоколадный батончик. «Ношу с собой парочку, а то на поздних сроках сахар иногда того фить, и хоть стой, хоть падай. Съешьте, сразу полегчает». Я вымучила из себя улыбку. «Спасибо. Какой у вас срок?» «Что?» «Срок беременности. То, как она лучезарно смотрела на меня, убивала наповал. Вы же на скрининг?» Она ткнула пальцем в кабинет, рядом с которым мы стояли. «Первый триместр?» «А, 8 недель. Совсем крошечка, вот такой, 2-3 сантиметрика». Она жизнерадостно засмеялась, показывая мне фалангу пальца. «Но уже есть сердечко, боже, какая милота! Легкой вам беременности и удачных родов!» Она тепло сжала меня за локоть и грузно, немного забавно переваливаясь из стороны в сторону, пошла вдоль коридора. Я же, задыхающаяся из-за своей сведенной гортани, смотрела ей вслед и с трудом сдерживала слезы отчаяния. Это ничего не меняет Жданова. В мою ладонь продолжала биться младенческая пятка, а по мозгу шарахал гром остатков здравомыслия. Наконец, я нашла нужный мне кабинет. Оттуда выглянула медсестра. «Вы по записи?» «Да». «Фамилия?» «Жданова». «Ага». Она сверилась со своим списком. «У нас тут заминка, 20 минут еще посидите». «Хорошо». Я плюхнулась на лавку, мелко дрожа всем телом, словно впереди меня ждал не аборт, а расстрел. Шоколадный батончик в ладони подтаял и стал совсем мягким, изгибаясь от крепкого сжатия. 20 минут. «Ну-ка не зависай, открой соцсети и полистай смешные ролики». Но вместо этого я открыла список контактов и долго смотрела на одну строчку «Демид». «Уже есть сердечко», — звенело в ушах. Я вытерла слезы, сжала ладонью живот и нажала на вызов. Через секунду раздался длинный гудок, еще один, потом череда коротких. Я снова нажала на зеленую кнопку, снова 2 длинных и дальше короткие. Уже почти уверенная в случившемся написала сообщение, но оно не могло быть доставлено. В мессенджере вся наша переписка ожидаемо отсутствовала и снова не доставлена. Макаров меня всюду заблокировал, вычеркнул, вышвырнул. Может быть, и неназванный доброжелатель не он. Я несколько раз всхлипнула, спрятав лицо в ладонях, потом встала и побрела прочь из больницы. Я поняла, что не смогу. Все мои мечты о семье были разрушены, и вся моя жизнь тоже, потому что где-то внутри уже билось сердечко, и потому что аборт стал бы расстрелом моей души. «Дура! Тупая дура! Идиотка! Вернись в больницу!» — беспомощно орал разум. «Алло, мам? Привет, Лисен, как ты? Я могу приехать?» «Разумеется. Через сколько будешь?» «Примерно через 30 минут». «Отлично! Успею блинчиков нажарить!» В маминой квартире божественно пахло блинами. Я разулась и юркнула в ванную помыть руки и попытаться прийти в себя. Ничего не вышло. Я заглянула на кухню, мама стояла у плиты и наливала тесто на раскаленную сковороду. «Мамуля, самый родной человек на всем белом свете. Особенно, когда бабушки не стало. Мама меня поймет, и все равно было до ужаса страшно». «Лисен, доставай сметанку, варенье, все, что найдешь в холодильнике. Я сейчас закончу». Я вытерла слезы и накрыла на стол, включила чайник. «Как твои дела?» Она переложила на стопку готовых блинов последний и улыбнулась мне. «Нормально». «А выглядишь так, будто от смерти убегала». «Почти». Я обессиленно вздохнула, зажмурилась и, наконец-то, выдавила. «Кажется, ты станешь бабушкой». «Что?» — рассмеялась мама. «Я в положении». Как ни старалась, а поднять глаза на нее я не решалась. «Милая, вот это сюрприз, конечно! А что?» Мама растерянно улыбалась, не зная, куда деть руки. «А какой срок?» 8 недель. «О, «Подожди, а тот красивый финансист, это...» «Да, мам», — пересилив себя, я посмотрела в ее глаза, «только... только мы больше не вместе». Я почувствовала, как по обеим щекам потекли дурацкие слезы, и я... «Мам, я хотела сделать...» Поперхнулась на этом жутком слове и закрыла лицо ладонями. «Я не смогла». «Лисенок!» Мама вскочила со стула и бросилась меня обнимать. «Милая, не плачь!» Но сдерживать весь этот ужас в себе я больше не могла, уткнулась носом в ее домашнее платье и ревела в голос. «Доченька, моя родная!» Она гладила меня по голове и плечам, немного покачиваясь. «Он не захотел тебя поддержать? Отказался? Он не знает. Я звонила, но он меня заблокировал. Позвони с моего номера». «Нет, мам, не хочу. Я ему не нужна ни сама по себе, ни тем более с ребенком. Он никогда не хотел детей вообще и был в этом крайне красноречив». «Господи, ну как же?» Под мой жалкий скулёж она еще крепче меня обняла и тяжело вздохнула. «Мам, я такая дура». «Неправда, нет». Мама отодвинулась и смахнула пальцами слезы с моих щек. «Да и ладно, лисен, плевать на него. Сами родим и сами вырастем, как будто в первый раз». «А как же ты? Терапия, мамочка, я не знаю, как нам все это вывести. Мне так страшно думать о будущем». Но мама внезапно наполнилась какой-то необъяснимой, жесткой, даже воинственной решимостью и лучезарно улыбнулась. «Мы все решим, найдем выход обязательно. У меня пенсия, у тебя будут декретные, я продам квартиру, на пару лет хватит, а потом ты вернешься к работе и... И, милая, не смей ставить на себе крест, как я». «В смысле?» «В прямом. Ты молодая, красивая, образованная, утонченная, обаятельная. Ты обязательно найдешь себе достойного мужчину и будешь счастлива этим козлам назло». Щеки мамы вспыхнули вдохновленным румянцем. «Каким козлам, Валентина Семеновна?» Я шмыгнула носом и глупо хихикнула. «Твоему отцу, кукушке и этому финансисту. Поняла меня?» «Да, мам. А теперь чай и блинчики кушай побольше. У нас будет малыш, боже, вот это счастье!» Мама запорхала по кухне в радостном порыве, и я почувствовала вселенское облегчение. Будущее все еще пугало, пугало безумно, но если бы я отступала каждый раз, когда боялась... Глава 34. Олеся. Я прожила у мамы несколько дней и кое-как собралась с мыслями. Предстояло страшное сообщить о беременности Ангелине. По пути в гимназию я представляла, как она уничтожает меня взглядом, рвет и мечет, крушит кабинет. Нет, только не она. Ангелина Бенедиктовна просто убьет меня морально. Своими колкими фразами, ювелирной пассивной агрессией и изящной надменностью. В ее бесцветных глазах обязательно будет читаться полнейшее разочарование и что-то вроде «я так и знала, что вам нельзя доверять». Сделав глубокий вдох, я распрощалась с жизнью и постучала в директорский кабинет. «Войдите!» — прозвучал ее статный голос. «Ангелина Бенедиктовна, добрый день!» «Олеся Викторовна, что с вами?» Судя по всему, я была белее новогоднего снега. «У меня возникла кое-какая сложность», — пролепетала я, словно разбившая окно семиклашка. Директриса мрачно уставилась на мое лицо, сползла взглядом ниже, до самых босоножек, и, сдвинув брови, снова посмотрела в глаза. «Только не говорите, что вы увольняетесь». «А нет», — я нервно усмехнулась и качнула головой, будто меня током шандарахнуло. «Ни в коем случае». «Тогда в чем дело?» Гортань решила, что я справлюсь без нее, и начисто отказалась выполнять свою физиологическую функцию, в чем, собственно, сложно было ее винить. «Вот», — шепнула еле слышно и с виноватым видом протянула Ангелине справку из женской консультации. Та пробежалась глазами по нескольким строчкам, ожидаемо тяжело вздохнула и потянулась за своими очками красивой кошачьей формы, медленно нацепила их на хрупкий точёный нос и зыркнула на меня, но, к счастью, не уничтожила. «Как давно вы в курсе?» «3 дня», — снова ответила шепотом. «На выпускном я не знала». «Подозреваю, что классное руководство вы теперь не потянете». «Если только временно, пока не найдется достойный кандидат». Наступила тишина, Ангелина задумчиво смотрела на справку, мягко постукивая подушечками своих тонких сухих пальцев по поверхности стола. Ее лицо ничего не выражало, а мысли, казалось, были далеко за пределами кабинета и гимназии. Я ждала вердикт еще минуту, но в итоге не выдержала и, наконец-то, заговорила собственным голосом. «Ангелина Бенедиктовна, я понимаю, я вас подвела, и для меня самой это все неожиданно и даже, сказала бы, не совсем вовремя. Чушь!» Я запнулась от удивления. «Вы в самом подходящем для материнства возрасте». «Да, но мое обещание и обстоятельства...» «Всегда будут какие-то обстоятельства, моя дорогая. Это жизнь». «Но вам снова придется искать замену. Хлопотно, но не смертельно». «Правда? Я не верила своим ушам, и вы не сердитесь?» «А это что-то изменит? Вы передумаете рожать?» «Нет». «Тогда зачем нам лишний бесполезный негатив?» «Спасибо». От волнения не устояла на ногах и без сил рухнула на стул. Я очень переживала. «Правильно делали». Ангелина все еще строго смотрела на меня. «Не расслабляйтесь, Олеся Викторовна. Беременность — это не болезнь. Спрос с вас останется прежним вплоть до ухода на больничный. И постарайтесь не злоупотреблять токсикозом». «Хорошо. Можете идти». Я вскочила на ноги и понеслась к двери. «И да, Олеся Викторовна». «Что?» «Пейте витамины. Вам действительно нельзя болеть». На секунду во взгляде директрисы мне почудилась забота. «Нет, точно показалось. Обязательно, Ангелина Бенедиктовна». «Демид. Это все, что вам нужно знать, Демид Алексеевич». Я сидел в машине на подземной парковке и впивался взглядом в фотографию, которую нашел в конверте, лежавшем под дворниками на лобовом стекле Бэхе. Ни имени отправителя, ни координат, ни телефона, только кусочек бумаги с напечатанной короткой фразой. «Какого хрена? Это невозможно, она же говорила. Сука!» Я отшвырнул анонимку на пассажирское сиденье, завел мотор и поехал в центр. Мозг вскипал от осознания подставы. Пришло, откуда не ждали. Все это время. Я бешено сжимал руль и зло кусал губы, скрежеща зубами от праведного гнева и от усмешки судьбы. Вот только почему я жил себе спокойно, четко шел по плану, а в итоге выхватываю теперь? Сам не понял, как оказался во дворе дома, где жили Женька и Света. Полгода прошло, а оказалось, что целая жизнь. На удачу звякнул в домофон. «Кто?» — сквозь детские вопли раздался женский голос. «Света, это Макаров. Заходи». С запозданием понял, что явился с пустыми руками, но лифт уже нес меня вверх. «Привет». «Дядя Демид! Тятя Дид!» Перепонки жалобно дернулись от пронзительного визга пятилетнего сына и двухлетней дочери моих друзей. «Не снесите его!» — хмыкнула Света, беспомощно глядя на бандитское нападение. Я, облепленный снизу детьми, с трудом закрыл дверь и разулся, поочередно щекоча хохочущую мелюзгу. Они на пару продолжали верещать на ультразвуке, и моя голова отвечала громким звоном, словно колокол. «Вы меня оглушили!» — обессиленно рухнул с ними в обнимку посреди коридора и, выхватив детскими острыми коленками в живот, болезненно застонал. «Дядя Демид, а ты с подарками, да? Подарки!» «Нет, разбойники, простите, но подарки приедут через пару дней. Ну, курьер все еще летит». Две кислые мордашки в четыре глаза обиженно уставились на гости недотёпу. «Ну, простите, обещаю 2 дня, и подарочки будут у вас». «Ладно!» Детвора понуро поплелась в свою комнату, а я, наконец-то, встал и посмотрел на вдову друга. «Привет». «Ну, привет». Она вроде улыбалась, но в глазах еще совсем явственно читалась тоска. «Какими судьбами?» «Не знаю». Проезжал мимо и решил заглянуть. «Чай, кофе?» «Кофе. Пойдем. Света направилась в сторону кухни и, поправив свой длинный рыжевато-русый хвост, потянулась за чашками к шкафу. «Ты, я смотрю, звезда новостей!» «Да, не особо уж и звезда, поэтому как сквозь землю провалился последние полтора месяца». Говорить о моих злоключениях хотелось меньше всего на свете, и я пропустил ее вопрос мимо ушей. «Как ты?» Чашка в ее руках дернулась, и я в последний момент поймал ее на лету. В памяти на долю секунды вспыхнуло смазанное ощущение дежавю, но я снова посмотрел на Свету, как справляешься. «Ты всерьез думаешь, что я справляюсь?» Она достала из стеклянной колбы капсулу и сунула ее в кофемашину. «Легче не становится?» По квартире бегают две его мини-копии. Я при всем своем желании не могу отвлечься от мыслей о нем, только когда оставляю детей с няней или бабушками на пару часов. Мне жаль. Света забавно скривилась и достала вторую капсулу. Сашка расписался с Любой, ты в курсе? Чего? 2 недели назад. А, нет, я не знал, просто расписался, без свадьбы. «Ага, вроде чтобы меня не расстраивать и не заставлять приходить на торжество». «Ну, логично, наверное, это они так сказали». «Почти». Света кинула в свою чашку кубик сахара и медленно размешала ароматный кофе. «Или просто сэкономили. Сейчас, чтобы красиво жениться, нужно несколько лямов». Я почувствовал, что окончательно выпал из жизни всех своих друзей, и меня накрыли скрипучие угрызения совести. «Свет, прости». «За что?» «Что пропал. Сейчас все уляжется немного, и я буду чаще заглядывать». «Зачем, Макаров?» Ее тонкие брови саркастично изогнулись. «Ну как же?» «Нет, Демид, правда, зачем? Притащить детям очередные дорогие игрушки, о которых они забудут через полчаса, и спросить, как я себя чувствую?» Я смотрел на нее и не знал, что ответить. «Чтобы не выглядеть идиотом, ведь и правда. В чем смысл?» «Торжественно снимаю с тебя эту обязанность», — Света улыбнулась в чашку. «Мне ты и так уже помог, чем мог, хотя сейчас буду вступать в наследство. Если поможешь с управлением Женькиными финансами, буду благодарна». «Да, конечно, помогу, я же обещал». «Приходи на Новый год в костюме Деда Мороза и заглядывай на их дни рождения, а в остальном я сама». Света отвернулась к окну, но я успел заметить ее красные глаза. Я чувствую себя виноватым. Вот уж тем более. Приезжать из чувства вины точно не нужно. Оно никому из нас не поможет, и Женьку с того света не вернет. Лучше займись своей жизнью и своими проблемами. Твоя жена на минуточку госизменница. А на самом тебе висит куча не совсем законных активов. Не напоминай. Я допил кофе и тяжко вздохнул. «Хорошо, ты права. Не буду мозолить тебе глаза лишний раз». Света молча кивнула. «Но если вдруг что, звони обязательно». «Тебе первому, Макаров». Я встал из-за стола, и на лице Светы засияло вселенское облегчение. Для нее я был неприятным ходячим воспоминанием о муже, поэтому она и намекнула «нет», в открытую попросила не маячить рядом с ней слишком часто. «Понял, не дурак. Да и мало ли, вдруг еще встретит новую любовь, а тут какой-то левый чел нахаживает». При мысли о новой любви вместо Женьки ощутил тягостные неприятные мурашки. «Дядя Демид, это тебе!» От неожиданности я вздрогнул. «Мы сами нарисовали, вот, смотри!» Маленькая пацанячья ладошка уверенно и быстро перемещалась по альбомному листу. «Это мама, это мы рядом, вот тут папа!» Я до боли закусил нижнюю губу при виде пышного кривого серого облака, откуда улыбался Женька. «А вот ты!» Чуть поодаль на горизонте стояла моя машина, и в ней маячила моя голова. «Нравится?» «Да, очень. Все так похожи. Это от нас подарок». «Спасибо». Я взял лист в руки и сквозь сжатую гортань улыбнулся малышне. И правда, две мелкие копии Женьки. Они стояли рядом, пританцовывая, довольные собой и моей реакцией. «Ладно, мне пора, но вы», — ткнул пальцем в детские животы, — «будьте дома и ждите курьера». «Быстрее бы!» Мы со Светой сухо попрощались, я сел в машину, положил детский рисунок поверх конверта и погнал в офис. Нужно было основательно добить вопрос из утренней анонимки, но не тут-то было. Через несколько кварталов на очередном перекрестке мне в окно аккуратно стукнул мотоциклист на черной Хонде. «Демид Алексеевич, следуйте...» «Теперь-то что? Приказ?» «Слишком рано. Все мои козыри еще только начали вырисовываться в красивый узор. Я хотел нагрянуть к отцу через неделю-две, чтобы выступить перед ним в роли гениального факт-чекера. Но конкретно сейчас был не готов сливать информацию, которую не успел досконально проверить». Нехотя включил поворотник и с тяжелыми мыслями направился следом за мотоциклом и обогнавшим меня геликом. «И после этого ты смеешь утверждать, что ничего не знал и ни к чему не готовился?» Отец орал так, что, пойди у него кровь носом, я бы не удивился. «Ты же сам мне угрожал. Естественно, у меня возникли опасения. А что такого?» «Не опасения у тебя возникли, гаденыш, а план действий. Надоумить эту идиотку залететь не от того и параллельно перенести капиталы клиентов в другие страны». «А зачем тебе капиталы моих клиентов?» Я старался снова выглядеть равнодушным, но внутри гоготал от смеха. Не зря сутками не спал, перетаскивая чужие богатства на зарубежные биржи и перекладывая в фонды. «За шкафом. Ты хотел привести в исполнение свои угрозы, да?» «Что ж, сожалею, и ничем уже не могу помочь. Я тебя все равно уничтожу, гаденыш. Не через клиентов, так напрямую. Отец завис надо мной с пунцовым от бешенства лицом. Ты меня предал. Я такое не прощаю. Дай мне 3-4 дня, папуль, и я расскажу тебе, кто тебя на самом деле предал. И тогда мои манипуляции клиентскими миллионами покажутся тебе детскими шалостями. С чего я должен тебе теперь верить?» «Можешь не верить, но уничтожишь меня и никогда не узнаешь всей правды». Президент помедлил с минуту. Прям видно было, как у него под кожей бурлил скандал. Имя. «Нет, я не буду сливать непроверенные данные». «Два дня, Демид». «Не уверен». «Я сказал два. Не придешь сам, тебя притащит охрана. Все как обычно. И только попробуй схитрить или обмануть меня. Я отправлю запросы на экстрадицию и твоих клиентов, и их капиталов, а кто взбрыкнет, тех вообще